«Не беспокойтесь, вот держите», — выдал он мне одно простейшее стело и маленький пузырек с деревянной пробкой. «Лучшего для подарка позволить себе не могу, времена у нас тяжелые, но вот этот, скромный подарок от меня лично. Спасибо вам огромное, никогда не забуду вашей доброты», — хотел было уже уйти на радостях, но уже на пороге сорвалось с языка. «А у вас никогда не было в продаже железного пера, которое не надо постоянно макать в чернила?» «Нет», — немного удивленно ответил дедушка. «А если появится, возьмете на реализацию, скажем, за половину его стоимости?» «Да если такое появится в моей лавке, то и за треть реализую. Спасибо еще раз за подарок», — ушел я, не став развивать тему. «Вдруг этот человек додумает мою идею, да опередит меня в прогрессисте, как мне потом сливки снять? Но это, если выживу, конечно. Мда, это не новая жизнь, а сплошные качели. То я нищий, то уважаемый всеми господин маг, но скоро умру. При этом есть куча вариантов, как в скором времени разбогатеть, но это если не умру. До конца дня еще полно времени, прошвырнусь по городу, может что еще озарит мой мозг. Оказавшись в таком месте, перспективы и возможности должны прямо витать перед глазами, но это тогда, когда я читал подобную литературу. А когда тут, вопросы более прозаичные не дают покоя. Например, где поесть и поспать? Решив проверить свою идею, двинулся в новом направлении, к стене, но уже по северную сторону, вдоль реки. По крайней мере, в этой части города река устремлялась прямо в сторону городской стены. Моя гипотеза оказалась верна. С севера на юг текла река, что пересекало город. В восточном и западном направлении были входы в город. У входов имелись ночлежки, а вот кузницы были у реки на окраине. Пока все логично. Для таких мест нужна вода и желательно проточная. Из-за дыма и звука ставить надо на окраине, либо подальше от остальных, либо чтобы соседи не привередливые. Звон молотков разносился за сотню метров от кузницы, а дым хоть и не валил, но запах все же стоял. Зайдя из любопытства, обнаружил ожидаемую картину. Наковальня, меха, печь, молотки, сырье, плавильня, готовая продукция. «День добрый», – поздоровался с крепким парнем, что вышел под уличный навес и умывал лицо, голову и шею водой. «И тебе не хворать», – ответил он, явно не успев заметить перстень. «Я бы хотел помочь вам в работе, если есть такая возможность, взамен на нож». «Да ты шутишь, за нож, ты, ежели на меха тебя поставить, так месяц отрабатывать будешь, ты же тонкий как лист». Начал осматривать меня парень, пока взгляд, наконец-то не уцепился за перстень. «Ой, простите, господин, не сразу заметил, у вас же даже одежда не как надо». «Не то хотел сказать, ну в общем, может с батей лучше пообщаетесь, а то я это...» Начал он теряться, поняв мой статус. «Да мне без разницы», пожал я плечами. С батей вышел довольно короткий разговор, тот спросил, что надо, затем дал мне пару прутов железных в руки. Я попробовал помахать всеми по очереди, пока не понял, что дошел до того, с которым не особо смогу управиться в ближайшее время. Вот из предыдущего прута мне исковали кинжал. Спал я там же, недалеко от кузницы, было подсобное помещение, больше похожее на сарай, в котором нашлось сено. Перед сном, бегом сбегал в ближайшую ночлежку, чтобы подзаработать еды, но там на этот раз не надо было работать, просто так выдали что-то из ненужного. Затем, вернувшись, нашел место поспать и уснул. Лишь утром ко мне подошел вчерашний парень и протянул кинжал, у которого не было ручки. «Батя сказал, что вы все ровно вместо нормальной рукояти, все своими цацками обвешаете, а ни золота, ни камней у него нет. Ну, это, если без мата. Он надеялся, что до конца года ваше колдунство его больше не побеспокоит. Извините». Парень явно как мог переформулировал слова его отца, что был главным кузнецом. Затем все же осознал общую, сказанную суть и решил на всякий случай извиниться. «Ох, не знаю, что тут за порядки, но мне это нравится. Если есть перстень, означающий, что ты маг, то никто не отказывает. Ну или я чего-то не так понял. В любом случае наглеть не буду и отплачу при возможности». Но пришлось еще немного понаглеть и, найдя кожевника, мы состряпали мне ножны и обмотали полоской кожи рукоять. Ну вот, теперь и в бой можно. Глава 9. Не знаю, как отразился мой разум на мозг нового тела, но тренированная память работала как надо. Имея опыт изучения разных языков, решил не откладывать это дело и, добравшись до одной из ночлежек, именуемых местными постоялыми дворами, собственно во двор и зашел. Я выбрал тот, у которого есть внутренний двор. Почему именно сюда? Потому что здесь есть удобные столы со стульями, а днем все равно практически никого, да и не выгонит меня отсюда. Позже, если наберусь наглости, то может и еды попрошу. Если попросит отработать, отказываться не буду, не то воспитание, но и так робко, как раньше, я себя уже не чувствую. За полдня исписал все свободное пространство листа, тренируясь не только красиво писать новые для себя буквы, но и составляя разные предложения, что чаще всего встречаются в любом языке. Это позволит не вчитываться в постоянно повторяющиеся слова или фразы, а воспринимать их целиком. Да, мой подход немного неверный, ведь есть же какие-то правила и пунктуация, но это я приобрету при чтении нормальной литературы. Сейчас была задача довести до автоматизма написание и чтение именно букв и слогов. Надеюсь, тут не будет как в английском, половина нечитаемых согласных, а гласные могут по факту быть любым звуком, а не тем, который написан. Все же учиться читать и писать на языке, которым ты свободно владеешь, это несравненно проще, чем с нуля. Во второй половине дня, все же голод заставил пойти просить еды. К моему счастью, отрабатывать не заставили, просто наложили холодной каши с какими-то овощами. Не особо вкусно, но грех жаловаться на дармовое. Были времена, все так питались и у нас. Вот и настало время для последнего, запланированного рывка. Наведаюсь в городское управление. Надеюсь, статус мне позволит туда попасть. Зачем? Знание, конечно же. Думаю, там хранится свод всех законов для того места, где я очутился. Заодно узнаю правила местного письма. Видимо, то, что было вчера, стражи все же видели, ну или после смены делились историями между собой. Меня впустили беспрепятственно, лишь коротко бросили взгляд, да продолжили нести вахту. Зайдя внутрь этого красивого и богатого здания, увидел вокруг дорогую, по местным меркам, отделку, картины на стенах и ковер на полу. Помещение хоть и было не очень большим, но занимало большую часть первого этажа. Отсюда вело две лестницы наверх, что находились справа и слева от места, где посетителей встречал человек, явно специально для этого тут поставленный. Никакого ресепшена или зоны ожидания тут не было, лишь стол и два кресла, там, где был встречающий, и пара мягких скамеек по правую и левую стену. Молодой человек, лет 25, в одежде черного цвета, встал при виде меня, да так и дожидался, пока я дойду до него. Он был спокоен и не выражал никаких эмоций. «Приветствую вас, молодой человек, можете ко мне обращаться по имени, меня зовут Сингта. Присаживайтесь и расскажите, что вас привело в дом управляющего нашим замечательным городом», все так же без эмоций сказал парень. Мозг краем зацепил мысль, что до сих пор никто ни разу не спросил моего собственного имени. «Хаем, вы первый, кто не обратился ко мне так просто», так же без эмоций ответил я ему, на что он позволил себе легкую улыбку, не снисходительную, просто легкую, будто вспомнил что-то забавное. «Не буду скрывать, еще вчера приходил посыльный от господина Аверхаула и предупредил о вас. Честно сказать, мы с отцом были крайне удивлены. В послании говорилось, что в нашем городе появился человек с даром к магии, но при этом его не стоит ставить на городской учет и довольствие. Также нет нужды обеспечивать жильем или чем-либо другим. При всем при этом, обращаться и вести себя следует, как с полноценным магом с соблюдением всех законов, то есть оказывать посильную помощь и не сметь оскорблять или как-то вредить. До сей минуты мы были уверены, что у нас кто-то проездом, но вот я вижу вас, молодой человек, и право теряюсь в догадках. Не могли бы вы удовлетворить мое любопытство?» «Да, конечно. Все просто, зачем печься и заботиться о том, кто со дня на день умрет?» В этот момент я, по привычке хмыкнув, задумавшись о своем. Эта привычка появилась в последний год жизни еще там, на земле. «Ау, приношу свои извинения. Все истории, я так понимаю, лучше мне не знать», как-то сразу стал более серьезным парень. «В общем и целом, вся эта история касается лишь магов. Вам лучше узнать ее у того же господина Аверхаула. Пожалуй, воздержусь», как-то слегка напрягся парень. «Так что же вас все-таки привело? Я бы хотел изучить законы. Если есть возможность, то я бы прочел все действующие на сегодняшний день законы. Так уж вышло, что не очень подкован в этом вопросе, а так как мой статус слегка изменился, мне крайне неудобно осознавать данный пробел в моем образовании. Хаем, вам интересен краткий или расширенный свод?» Слегка задумавшись и с небольшим скепсисом, спросил парень. «Как можно, более подробный, насколько это возможно, пожалуйста», кивнул я, подтверждая свой выбор. «И как он держится, столько времени общаться с таким уважением к десятилетнему пацану? У меня бы, на его месте, 100 раз, неосознанно проскочили бы, если не скабрёзности, то хотя бы усмешки, над тем, какой маленький, но очень серьезный парень передо мной. Давно мы не открывали эти книги, но сейчас все будет. Буквально через пару мгновений вернусь. Вот, в этой книге общий свод законов и правил для всех людей нашего королевства, термин не совсем верный, но максимально приближен для понимания русскоязычному населению. А вот в этой, законы касательно вашего брата, по отношению друг к другу. А вот это, что касается, взаимоотношений магов и простолюдинов. Последнее вызвало у меня некий скепсис, ведь этот юноша и себя к таким причислил. Спасибо большое, мне тут можно прочесть или следует отправиться в какое-то специальное место, подразумевая, что есть подобие читального зала или же отдельного кабинета. Можете читать тут, к нам крайне редко заходят гости. Может, чаю, был бы очень благодарен. На этом меня покинули, а я с жадностью взялся за книги. К моей радости, читать было довольно просто. Письменность явно не была слишком сильно развита, все писалось практически так же, как и слышалось, за редким исключением, но последнее я быстро запомнил и далее просто нарабатывал навык, запоминая, а иногда перечитывая информацию по несколько раз. Если очень сильно обобщить и сократить, то простые граждане должны жить как по Библии. Маги по факту рождения были схожи с нашими дворянами. Их, а точнее нас, было крайне мало. Каждый стоял на особом счету и учете. В отличие от простых граждан, мы были сами себе и армия, и последняя инстанция для высшего сословия и единственная опора и надежда государства. Хоть тут это прямо не говорилось, но есть подозрение, что вопрос в каких-то демонах. Сейчас я думаю, насколько же дословно это выражение, могут ли местные называть демонами своих воинственных соседей или может это какой-то вид местных животных. Самый маловероятный вариант – это библейские демоны. Последняя книга подарила понимание отношения окружающих ко мне. В этой книге очень пафосно было написано, что все без исключения граждане, независимо от статуса и сословия, обязаны быть вежливы и отзывчивы к просьбам и обращениям спасителей и защитников своих, уважаемым гражданам с магическим даром. Вот так вот, теперь все хоть немного, стало на свои места. Но тут теперь проблема моего статуса. Ведь насколько можно судить логически, маги не появляются сами по себе. Если я все правильно понимаю, у них, то есть нас, есть свое узкое сообщество, наверняка есть роды или кланы. А тут из ниоткуда появляется маг-простолюдин, как бы не заиметь больше вреда, чем пользы. Все неизвестное всегда вызывало отторжение в людях. Сперва неверие, потом непонимание, затем непринятие и как итог, агрессия и травля. Насколько я помню случаи из истории, все выдающиеся или нестандартные личности удостаивались как минимум порицания или гонения. Даже если взять пример проще. Гениальных детей в школе никогда не понимают и считают таких ненормальными, затем классический буллинг. Но это меня ждет лишь в том случае, если моя душа в скором времени не отправится дальше в поисках покоя или нового тела. Дочитав и допив чай, который парень принес через десяток минут, я поблагодарил его и отправился на выход. Мой путь лежал снова к кузнецу. Дойдя до кузницы, попросил об аудиенции перед сном. Первым делом, попросил у кузнеца стальную пластинку с парой отверстий, да пару гвоздей из мягкого железа, чтобы можно было сделать заклепку. А также попросил десяток железных треугольников с продольным отверстием в центре, на что он указал мне на ящик, в котором были очень похожие изделия, но в форме конусов. Их использовали на прутьях оград, чтобы ворам сложнее было перелезать. Выслушав немного брани, не в мой, конечно же, адрес, а в пустоту и сокрушение на сложную жизнь простых граждан, получил обещание к утру получить запрошенное. Затем, взяв кусок угля и спросив разрешения, сыну кузнеца начертил простейшую речную мельницу, которую можно было использовать и для автоматических мехов, и для такого же молота. С удовольствием понаблюдав за лицом парня, с удовольствием отправился спать в приглянувшуюся пристройку. Утром, забрав у озадаченного кузнеца полоску, ответил на пару вопросов по поводу мельницы да отправился к столяру. Там попросил сделать брусок, чтобы удобно лег в мою руку, да так еще пару мелочей вырезать, на что он потратил не более часа. Древесина просто на глазах обретала формы и размеры, о которых я просил. Мастер был невероятно талантлив, да еще явно хотел побыстрее избавиться от меня, что не особо скрывал, при этом вслух ничего не говорил. Лишь перед уходом я попросил у мастера его молоток, чтобы прибить поперек свою стальную полоску, да десяток прутьев, что были выточены для спинки стульев. Ну вот, тетиву и готово. А мне столько раз говорили, что я столько времени трачу на детские игры, вместо того, чтобы с головой уйти в учебу в университете. Нет, знали бы вы, как реконструкция может пригодиться, сразу бы языки прикусили. Перед уходом зашел лишь к портному, попросил самую тугую нить или жгут, на что мне выдали плетенку из жил животных. Немного толстовато, но ничего, лучше это, чем какой-либо ненадежный джут. На выходе из города меня догнала телега. «Здравствуйте, уважаемый, а вы куда и почему посреди дня?» Двое мужиков средних лет сперва послать хотели, но снова мой перстень мне помог. «Так быстро распродали все, вот возвращаемся в селение. Далеко отсюда, к ночи успеем. А заночевать у вас есть где?» «Так нет у нас двора постоялого», явно намекая, что не хотят кого попало пускать в дом, ответили мужики. «А если на сене где? В сарае? Этого добра много, если господин не брезгует». «Не брезгует», не стал я дослушивать и полез в телегу. Новый план вступил в силу. «Мне срочно надо найти любые магические ингредиенты для своего выживания. В городе я этого сделать не могу, как и быстро заработать. Поэтому остается искать за городом и надеяться на удачу». Глава 10. Мы действительно прибыли в селение ближе к закату. Еще было довольно светло, но солнце уже спряталось за кроны деревьев. Селение сложно было назвать деревней, больше на хутор похоже. Всего 16 домов, обычные сельские дома из сруба до соломенной крыши. Расположено село было у небольшого озерца, метров на 200 в диаметре. Все дома стояли у берега, а чуть поодаль другие хозяйственные постройки. Когда приближались к деревне, то часть пути ехали через поля, где росли культурные растения. По другую сторону деревни начинался лес, что практически вплотную подступал к берегу озера. Это все, что я успел рассмотреть сегодня. Ведь пока доехали, пока распрягли лошадь, пока я помог снять вещи с телеги, вот уже и темно. Мы тут подумали, пошли к деду Тиару, он один живет, может, у него переночуешь. Вот тебе, кстати, немного ягод сухих и лепешка, а то с пустыми руками приехал, а на голодный желудок сон плохо идет. Они повели меня к крайнему дому, что со стороны леса. «Деда, открывай, это мы», — постучал крепко в дверь один из парней. «Что надо?» — послышалось по ту сторону. «Мы тут мальца из города привезли, ему бы переночевать где, а ты все ровно один живешь, а так и веселее поможет чем, если надо», — стал пояснять парень, но тут же получил локтем в бок от стоявшего рядом второго. «Ай, чего ты?» — было просил он, но тут вспомнил резко, что, наверное, так про меня не стоит, хотя я уже и сам успел забыть, что так про меня не стоит. Вот они, местные порядки. «Простите, господин колдун, совсем забыл, вам бы хоть пояс красный повязать, чтобы люди издалека видели». «Да не стоит, все нормально. Я и сам забываю, что колдун, как вы выражаетесь. Думаю, всем будет проще, если об этом и не узнает никто». После этих слов хотел снять перстень, но он действительно будто застрял. Поэтому просто отвернул широкой частью, внутрь ладони, оставив на внешней стороне самую узкую и малозаметную часть. Так не положено же, а вдруг кто узнает или плохого наговорит? Стал продумывать возможные последствия парень. «Это уже мои проблемы, зла ни на кого держать не буду, если по причине какой скажут что-то. Вы тоже ко мне обращайте по имени и все, договорились?» «Да, Аристарх», — подсказал я. «Хорошо, Аристарх, мы пойдем тогда, если не пустит, подходи к нашему дому, там рядом сарай стоит. На чердак сбоку по лестнице залезешь, там сено запасено, можешь ночевать. Спасибо большое, хорошего вечера вам». Парни еще прощались, когда шарканье за дверью приблизилось вплотную и она начала открываться. «Ну что встал, заходи быстрей, не пускай холод в дом», — встретил меня хозяин дома. Дедушка преклонных лет, кажется, уже забывший, что при ходьбе ноги надо отрывать от пола. Плетеные лапти, серые, перештопанные штаны, рубаха того же цвета, почти до колен, подвязанная веревкой, сверху подобие халата, на вид довольно теплого, будто вязаного как шерстяные носки. Зайдя и закрыв за собой дверь, понял, что ничего не вижу. В доме было очень темно, лишь слабый свет хоть как-то освещал пол у окон. Слева топчан у стены, ложись на него и не шуми, и так разбудили меня среди ночи. Комментировать никак не стал, молча нащупал тот самый топчан, да лег спать. С полчаса обдумывал текущую ситуацию, затем начал вспоминать поминутно весь свой день, в обратном порядке, в процессе чего и уснул. Проснулся немного после рассвета, от стойкого ощущения чужого взгляда. Открыв глаза, обнаружил рядом с собой давешнего деда, он стоял у топчана и пристально смотрел на меня. Проснулся, иди что ли воды нам принеси, сказал он, разворачиваясь и идя по своим делам. И ставни пооткрывай, а то день уже, а не видно ничего. Спорить не стал, сразу же подошел к окну и хотел было распахнуть ставни, но понял, что окно заделано чем-то. Это было не стекло, более того, оно было очень мутным. Когда прикоснулся к этому нечто, то понял, что оно мягкое. Тут память, с большим трудом, но подсказала, что это вполне может быть внутренний орган животного или рыбы, что натянули на раму и вставили в окно, старый аналог стекла, с ужасной способностью пропускать свет. Пришлось выходить на улицу, открывать ставни снаружи и возвращаться. «А где ведра-то?» – спросил я, не найдя их взглядом. «Так за дождевой бочкой, что на углу, дурень. Давай иди быстрее да растапливай печь». Столь агрессивная эксплуатация меня не радовала, было желание предъявить перстень, но потом я вспомнил о вчерашней своей просьбе, да и дед же без лишних вопросов пустил под свою крышу. Засунув свое недовольство поглубже, сходил за ведрами и хотел уже было пойти к озеру, да вспомнил, что возможно люди не настолько дикие, чтобы пить озерную воду, вернувшись решил прояснить этот вопрос. «А где воду-то набрать?» – спросил, устало вздохнул. «Ты из города ведь?» – получил вопрос на вопрос. «Да». «А там вы где воду берете?» «Так в колодце». «Ну так и тут в колодце. Что ты тугой такой?» Начал раздраженно ворчать дедушка. «Да чтоб я знал, где у вас тут колодец. Давно б уже сходил», — ответил в тон ему я. «Да где ж ему быть как не посередке, чтобы всем одинаково ходить было. Мы ж не посреди поля живем, водную жилу искать не надо. Озеро его в любом месте наполнит, где-то посреди деревни. Ну конечно, аккурат напротив среднего дома и найдешь». Отвечать не стал, молча взяв ведра, отправился искать колодец. К моему стыду, вчера вообще его не заметил. Как оказалось, примерно в центре поселения были не индивидуальные хозяйственные постройки, а общие. Например, в 20 метрах от центрального дома и был тот самый колодец, также сделанный из древесных бревен. Вертела только не было, была вкопана жердь, что на метр торчала из земли, а сверху другая, уже метров 4, от которой шла веревка с ведром на одном конце и камнем на другом. У нас, в моем детстве, это называли журавлем. Набрав оба ведра, с трудом и передышками, отправился назад. Занеся ведра в дом, понял, что дедуля не дождался и распалил печь без меня. Хотя какая там печь, больше похожа на камин, сложенный из камней и глины, по центру которого висел железный котелок, литра на 3. Заливай до половины. Еда есть какая? Да, вот немного, не стал скрывать запасы того, что вчера выдали парни. Все, что крупное, покроши и все в котел вываливай. Получил я команду, что и сделал. Дед насыпал каких-то ягод и что-то тертое, да начал помешивать, пока не закипело. Затем деревянным черпаком разлили по деревянным же мискам и принялись есть. Ложки, думаю, понятно какие были. Поутру очень хорошо есть жидкое, да горячее. Тело сразу работать начинает и силой наполняется, к чему-то начал пояснять дед. Кто утром плохо ест, тот весь день слабый ходит. Нам бы еще мясо какого, летающего или плавающего, и вообще хорошо бы было, но и так сойдет. Не зажиточные же, и так привыкшие. Ты же не из зажиточных, сурово посмотрел он мне в глаза, но ответа дожидаться не стал. Какой там, сам в тряпье как мы, да чумазый как демон. Кости еле кожей обтянуты. Но ничего, хорошая еда да работа, быстро приведут тебя в порядок. Как доешь, пойдешь в помощь старшим. Нечего на чужих харчах сидеть. Ну, вот это уже не входило в мои планы. Нет, в поле не паду, еду и так добуду, да и некогда мне. И чем же ты таким занят сильно, что на хлеб времени нет? Умру я скоро, лекарства искать надо, сказал я, глядя деду в глаза. Неужели в городе лекарства не было и ты сюда приехал? В том-то и дело, что так получается. Дело твое, конечно, но скажу сразу, не будешь работать, кормить не станут. Думай сам, голова уже вон какая большая, Мозги, значит, есть в ней. Это, я как раз отлично понимаю. Лучше расскажите, как одни остались, уважаемый Тиар, если не секрет. Да какой там, жена померла пару лет назад от старости и болезней всяких, а дети в город смогли перебраться. Вот и остался один. Сын да дочка есть, вроде все хорошо у них. Передают иногда всякое в помощь мне. То одежду, то еды, чтобы мне тут полегче жилось. Так и живу, да. Протянул он, глядя в непрозрачное окно. А ты что, отчего помирать собрался? Да вот в животе что-то, сказали, помру скоро, а денег на лекарства нет, но есть шанс найти в лесу или не в лесу, как-то так. Вот и покинул город да сюда отправился, немного приврал, но не сильно. Дела, никогда про такое не слышал. Жалко, совсем малец еще. Надеюсь, судьба помилует и найдешь, что ищешь. Ты тогда не рассиживайся. Быстрее найдешь, быстрее поправишься. Но вот про еду не шутил. Озаботься вопросом, не обязательно весь день работать, можешь до обеда в полях, а после ищи что надо там. На ложку каши заработаешь, глядишь и протянешь сколько надо. Нет, не все так просто. Я, пожалуй, сам буду свои дела решать. Если вы не против, то ночевать буду тут, ну и помогать, чем смогу по мере необходимости. Это без проблем, мне тут одному скучно. Если честно, работать силы в руках нет, а штаны просиживать в одиночестве. Чахну я, с тобой всяко веселее, тем более, что парень ты, вроде, смышленый. Да обычный я, просто судьба тяжелая выпала, вот и приходится взрослеть раньше срока. Это видно, после последних слов он как-то загрустил совсем. А чего грустить-то одному, детей в округе нет, кого еще к работе не приставили. У них много свободного времени и ум еще пытливый. У вас тоже не особо день занят, может, чего полезного и запомнит, так оно, но им же не интересно про жизнь тяжелую слушать, им все бегом подавай. Знал бы он, что сейчас два старых ворчливых человека общаются, может, и послушал бы внимательнее. Впрочем, я-то со своими внуками много времени старался проводить, ну, пока их у меня смартфон не переманил. У местных такой проблемы явно не наблюдалось, а потому можно что-то и придумать, но это все вечером. А сейчас пора бы и делами насущными озаботиться. Спросив у Тиора веревку, получил целый моток, метров на 30 и отправился изучать местный лес. По сути, лес ничем от земного не отличался. Хвойных до сих пор не попадалось, но вот лиственные, пусть и незнакомых сортов, но в общем и целом, точно такие же. Кусты да трава, кое-где валежник, смотреть особо ни на что. Как оказалось, через лес в озеро втекал ручеек, с полметра шириной. Вот вдоль него я и старался держаться. Пробродив большую часть дня по лесу, нашел пару мест, что похоже были на водопой местный. Была еле заметная тропка к ручью, а берег вместе ее соединения, притоптанный полог. У самой кромки воды была глина, вся будто перерыта, но я понимал, что это, скорее всего, просто следы от лап животных. Недолго думая, сделал силки в этих местах. Сделал разные, один с приманкой, захваченной во время завтрака, второй просто с петлей и спусковым механизмом. Провозился с каждой по полчаса. В памяти общий смысл работы был, а вот четкой инструкции не было. Пришлось методом проб и ошибок делать все, опираясь на фантазию и тесты. К вечеру вышел на берег, с удочкой в руках, ни на что, особо не надеясь. Просто 4-метровый дрын, похожий на орешник, к нему привязано 6 метров тонкой веревки, в метре от конца веревки поплавок из куска коры дерева, что я обточил как мне было надо, кинжалом, сделал глубокую насечку да вдел веревку. На самый конец веревки, привязал вырезанный из дерева крючок. Просто выбрал куст потоньше да покрепче, отрезал рогатку у одной из веток, заточив один из концов и привязав второй, получил подобие крючка. В конце, прилепил недалеко от крючка кусок глины потверже, чтобы вместо грузила работал. С приманкой было еще проще, поднял один из булыжников, найденных в лесу, там и обнаружил червей. Одно неудобство, червей пришлось нести в руке. Выйдя к озеру и закинув снасть, был сильно удивлен тому, что практически сразу клюнуло. Более того, я сразу поймал рыбу, похожую на сама. Длина его была буквально сантиметров 25, но тем не менее, на четвертой рыбине, понял, что в руках нести не вариант. Снова нашел длинную, тонкую ветку, похожую на лозу и отрезал у развилки. Сняв кору, начал насаживать рыбу на импровизированный кукан. На пятой рыбине клевать перестало, но оно уже и не надо. Темно почти совсем. «Пора идти ужинать и спать», — не удержался и одну из рыб, съел сырой, затем вернулся в селение, зашел в дом, положив рыбу в котелок и лег спать. Перед сном думал о том, насколько тяжелой жизнь была у предыдущего владельца тела, что ему в общем и целом хватает одноразового питания. Кушая утром и вечером, я чувствовал, что наелся вдоволь. Глава 11. Проснулся, снова дядя стоял надо мной. «Ага, я сейчас за водой и завтракать будем, вчера рыбы наловил, видел, почистил уже, пока не протухло. Вода со вчера осталась, огонь разведи да готовь», — дал напутствие дедуля и хотел уже уйти. «А как разводить-то? Мне бы посмотреть раз, дальше уже справлюсь». «Ну, поколение пошло, даже огня добыть не могут», — он ворчал что-то еще, но уже слов было не разобрать. К слову, как добыть огонь, он показал. Недалеко от камина была корзина с чем-то похожим на паклю. Ее-то он и разжег интересным устройством. Скорее всего, это были камни, по своим свойствам схожие с кремнем. Один из них был плоским бруском, что был обит деревянными дощечками, по блинным сторонам две стойки и еще один камень по форме бублика, через который продета деревянная ось, что опиралась на стойки. По факту, два камня кремния, один плоский, другой кольцом, вот кольцо и надо было крутануть что есть силы, а на второй положить паклю, которая тут же загоралась. Дедуля успел не только почистить рыбу, но и добавить каши в котел. По итогу вышло что-то похожее на рыбный бульон. В блюде явно не хватало соли, но, видимо, местные про нее и не знали. Это я выяснил, расспросив деда. Он долго не мог понять, о чем речь. Более того, каждый раз, когда я произносил слово «соль», то говорил это на русском, значит, в местном языке и слова такого нет. На достигнутом не остановился и решил узнать, какой же на вкус пот, ведь он и в этом мире был соленый. На это получил простой ответ: пот, кислый, со вкусом грязного тела. Ну, в общем-то понятно, надо бы добыть соли, вот местные удивятся. А когда они узнают о способе консервации с данным минералом? Соль, кстати, можно добыть и простым способом, но в очень малых количествах, но об этом позже. Сейчас надо спасать жизнь. Сегодня, выйдя на улицу, я не пошел сразу в лес, а прошелся и осмотрел деревню. Все как и было описано ранее, за исключением хозяйственных построек. В центре деревни, поодаль от домов и вокруг колодца, были постройки. Тут же играли дети лет до 7, которые и провели мне экскурсию после недолгого знакомства. Была пара стариков, что уже не могли работать в поле, они-то и приглядывали за детьми. Странно, что Тиар сторонился этого занятия. Первой постройкой была пуня, если я правильно помню название. Не очень большой ангар с сеном для лошади. Лошадь, оказывается, была государственной собственностью, а точнее принадлежала главе города. Местным она сдавалась в аренду, так как по закону им запрещено иметь свою, да и, судя всему, не могли они себе ее позволить. Ее использовали только для доставки товаров в город, половина продуктов была налогами, да и не только налогами, но и платой за аренду лошади. Все остальное можно было продать или обменять. Иногда появлялись ревизоры, которые проверяли, как исполняется закон и не зажимают ли местные продукты. Следующим зданием была баня. Ну, по крайней мере, что-то на нее похожее. Местные называли ее словом, похожим на мойку. Внутри помещения было примерно 6 на 6 метров. В самом центре стояла печь без трубы, выложенная все из того же булыжника. Смеясь над тем, какой я темный и несведущий, дети объяснили принцип. Каждый пятый день эту печь топит, открывая настежь окна и дверь. Затем закрывают и поливают печь водой, отчего и становится жарко. Перед мытьем заносят туда ведра и скамейки, так как оставлять внутри нельзя, все будет в копоти настолько, что больше испачкаешься, чем помоешься. Сперва моются все мужчины деревни, лишь затем женщины. Тут я вспомнил, что сам не мылся все это время, лишь раз в день, будучи в городе, ходил к реке, справить нужду да умыться выше по течению. Последние два здания были советом и хранилищем. Советом назвали довольно большую беседку, где решали все вопросы или отмечали праздники. В хранилище, собственно, хранили продукты. К слову о последних. На полях выращивали небольшие кусты, наподобие черничных, с той разницей, что ягоды были желтые и слегка сладкие на вкус. Эти ягоды являлись одним из двух основных продуктов питания. Их ели в любом виде, делали кашу и муку, просто ели свежесорванными. Вторым продуктом был корнеплод, похожий на морковь, только более водянистый и имевший фиолетовый оттенок. Употреблялся он также, как и у нас, за исключением жарки. Также в ходу была еда животного происхождения. Практически у всех был птичник с небольшими птичками, как наши перепелки. Кормили их все теми же ягодами и корнеплодами. Помимо этого, был небольшой отряд рыболовов. Состоял он из 5 мужиков в возрасте и одной лодки, вырубленной из большого ствола дерева. Иногда малые дети баловались, ловя мелкую рыбу острогой, а вот упомянутый отряд ловил рыбу сетью. Рыбу ежедневно делили на всех поровну, взамен мужикам давали продукты с поля, также стандартно, где-то по кружке в день от каждого, кто работает в поле. В общем и целом, деревня жила вполне сносно, все держалось на взаимоуважении и помощи. Единственное, что вызвало вопросы, это убежище поодаль. Так это все знают, в каждом селении убежище есть. Если демоны придут и до города добежать не будем успевать, то надо там прятаться, пояснил один мальчик лет 5. Убежище было незаметно, но дети мне его показали. Посреди поля был прямоугольник со сторонами в метр. У одной из сторон петля за веревки. Когда мы потянули ее на себя, пласт земли приподнялся. Оказалось, что тут настоящее бомбоубежище, с довольно крепкой деревянной дверью, обитой железом. Поднять ее мы смогли лишь все вместе, а это больше 10 детей. Дальше был ход вниз, выложенный из камня, на глубину 5 метров, где было длинное помещение, 20 метров длиной и 5 в ширину. У одной из стен был небольшой стеллаж с глиняными бутылями воды и таким же кувшинами каши. Как пояснили дети, это помещение постоянно проверяют и проветривают по-особому, чтобы воздух был нормальный, также контролируют сохранность припасов. Больше ничего полезного они сказать не смогли. Подумав немного, решил наконец-то помыться. В озере утром не сказать, что тепло, но и грязному ходить уже неприятно. Когда подошел к озеру и вгляделся в отражение, то на меня смотрел очень чумазый парень с волосами, похожими на мочалку. Отмывшись как следует, на ощупь постриг себя с помощью кинжала. Лучше так, чем те колтуны, что были на голове. Приведя себя в порядок, отправился назад к дому, где меня приютили. «Расскажи мне про демонов, это очень важно», — обратился к деду. «А что тут рассказывать? Я их в глаза не видел. За всю жизнь 2 раза нападали. Господа маги их всех извели. Один раз, когда еще мелким был, помню, шум поднялся, да мы все в убежище попрятались. Когда вылезли, уже все закончено было. Пара домов сгоревших, да телега с мясом, все, что от демонов осталось. Ее господин Наверхаул с остальными в город увезли. Второй раз, 20 лет назад, так мы тут вообще ни при чем были. Прискакал малец из соседнего селения, сказал, что демоны идут, да дальше умчался новость разносить. Мы спокойно до города добрались, да там 2 дня переждали, за стенами, значит, больше ничего и не было. То есть они реальны, а откуда берутся и как выглядят, так не знает никто, кроме колдунов. Они с ними борются, они их и видели. Кто из простых их видел, тот не дожил до утра. А берутся они из врат демонских. Где и почему они появляются, никто не знает, но когда двери в их мир открываются, то прут оттуда, да убивают все живое. Понятно, что ничего не понятно, задумчиво протянул я. А тебе они зачем? Они не спасают, только губят. Так мне и мертвый демон сойдет, но лучше полуживой, чтобы добить можно было. Снова весь в задумчивости начал я говорить полушепотом. Хорошо, что дедуля не расслышал. Ничего больше не узнав, отправился проверять селки. Тот, что с приманкой был, явно обходили стороной. Даже у ручья все следы затерлись от времени. Видимо, запах наоборот отпугнул животных. А вот во второй селок попалось животное, больше всего погожее на вомбата, только крупнее и лапы длиннее вдвое. Наверное, оно отлично бегает, иначе объяснить длину лап я не могу. Вернувшись, прояснил вопрос с охотой. Оказалось, местным запрещено охотиться. Это делают лишь городские охотники с разрешения главы города. Кое-как смог наврать деду, что имею особое разрешение на охоту, данное лично моему роду, и ничего незаконного я не совершил, хотя по факту так и было. На этом очередной день и закончился. Глава 12. С каждым днем я все дальше обследовал территории. Ближайшие к селению земли помнил как надо и не боялся заблудиться. Весь день так и проводил. Проверял селки и расставлял новые по ходу движения. Меня предупредили, что в лесу есть хищники, поэтому я собрал свой арбалет из тех частей, что успел приобрести в городе. Он оказался гораздо хуже, чем я себе представлял. Ударная сила слабая, попади из такого в непокрытую ногу с 10 метров дальности, и стрела войдет от силы на пару сантиметров в мясо. С большего расстояния у меня не входило попасть даже в ствол дерева с мужское бедро толщиной. Мои навыки роли не играли, просто стрела не била точно в одну точку, причины чего я уже начал подозревать. Кожевенному мастерству обучен не был, но выбрасывать шкурки животных было глупостью в любом случае. Обрабатывал как мог, срезая все до самой кожи, затем сушил на солнце, недалеко от деревни. Вроде бы ее еще надо было растягивать как следует при этом, но зачем и как я не знал, а потому просто расправлял, прижимал края как выйдет и оставлял до вечера на солнце. Вечером ловил рыбу и общался с детьми, рассказывая им истории, чаще всего сказки из своего мира, что остались в памяти, или сюжеты фильмов. Через 3 дня я впервые побывал в бане, что устроили местные, сделав вторую половину дня выходным. Было довольно весело, мужики помылись, попарились, будучи немного навеселе из-за забродившего сока ягод, которые выращивали всем селением. Вечером все собрались в беседке и общались ни о чем. Когда же дети попросили рассказать историю, то никто не придал этому значения, но то один прислушался, то другой, в конце все слушали мои истории. Было видно, как парням, что меня привезли, а они оказались братьями, все же сложно общаться со мной как с простым, видимо уважение к магам, вбито в подкорке. После того дня так и повелось, что я начал рассказывать вечерами истории для всех желающих, а не только для детей. Местные частенько высказывались, что у городских историй больше и жизнь течет иначе. На 6-й день шкуры, которые я оставлял сохнуть, кто-то то ли сожрал, то ли стащил. Логично, что это был хищник, а потому, травоядным они без надобности. Надо проследить и поймать воришку. Тяру, как и прежде, жители давали еды, кому сколько не жалко, так как работать сам он не мог, а дети жили не тут. Мне же никто ничего не давал, но это и не требовалось. Мяса и рыбы было более чем в достатке, иногда я менял излишки на кашу или что-либо еще. Вопросы хоть и были, уж непривычно было местным, что кто-то свободно ведет охоту, но версия о моем особом положении всех устраивала, тем более что братья подтверждали любые мои слова, якобы слышали что-то такое краем уха в городе. Сегодня мы отправляемся в город. Братья снова снарядили телегу, загрузили мешки и ведра с продуктами. Отличием было то, что я ехал с ними и также вез с собой немного продуктов, а также мех в город. На въезде, сев спереди на скамью и повернув перстень в изначальное положение, чтобы всем его было хорошо видно, добился того, что никто не посмел меня остановить или узнать, куда я собрался. Доехав с парнями до площади, оставил их разбираться с делами, а сам, взвалив тюк с вещами на спину и спросив дорогу, отправился к местному кожевеннику. Мастерская кожаных изделий была так же, как и кузница на окраине, чтобы не досаждать жителям запахами. Зайдя, познакомился с хозяевами и быстро перешел к более предметному общению. «Я бы хотел сдать вам скопившиеся у меня шкуры животных и, если этого хватит, то сделать заказ на пошив одежды». «Ой, ну кто же так их обработал-то криво? Орезали будто мясники, а не охотники, руки бы им оторвать, тут же почти все испорчено, только на дешевую обувь все и пускать». Начал причитать мужчина средних лет, осматривая принесенное мной. «А вот эти две вообще надо выбросить, они протухли, надо было лучше срезать мясо. Я сам их добыл». На этих словах поток причитаний резко сошел на нет. «Если объясните, как надо, то постараюсь в следующий раз сделать все получше. Пожалуй, делу не повредит, пойдемте, господин». Меня провели дальше в рабочую зону и начали показывать, что я делал не так. Как оказалось, делал неверно практически все. Во-первых, мой кинжал не совсем подходил, и после недолгих уговоров мне дали старые, практически сточенные до основания, специальные ножи для разделки и скобления. Объяснив и показав, как ими пользоваться, мужчина объяснил, что шкура делится на несколько видов по своей толщине и грубости. Мех на тонкой коже отлично подойдет для мягких изделий, а грубая кожа больших животных лучше подходит для обуви или ремней. Если мех надо сохранить, то шкуру следовало хорошенько растянуть и просушить. Если же она шла на обувь или другие изделия, такие как седла или ремни, то ее бросали в бочку с отходами жизнедеятельности людей. От этих бочек и стояла вонь на всю округу, но это был необходимый этап подготовки материала. Пообещав в следующий раз принести шкуры лучшего качества, договорился об изготовлении для меня нормальной куртки по моим чертежам и таких же ботинок. «Впервые такое вижу, если честно», — сказал он, глядя на рисунки куртки с двумя наружными и двумя внутренними карманами, которых у местных не было. Лишь пуговицам он не удивился, а вот на ботинки он смотрел с большим сарказмом. Все носили обувь без всяких регулировок объема, от лаптей и тапочек до ботфортов, но вот на шнуровке ничего не было. Увидев, что на рисунке есть язычок и отверстие, пришлось объяснять назначение, при этом взяв слово, что если он надумает что-либо подобное продавать, то часть прибыли моя. Договорились, что к следующему моему приезду все будет готово. На том мы с ним распрощались, а я двинулся к кузнецу. Последний, к слову, был не очень рад меня видеть, но сильно отвлекать его от дел я не стал. Объяснил, что надо, да попросил инструмент. Мучился не меньше пары часов, пару раз обращался за помощью, но все же добился своего, с помощью молотка, напильника и чьей-то там матери. Поблагодарив, попросил к следующему приезду изготовить пару небольших деталей, послушав недовольное ворчание, удалился, чтобы не раздражать еще больше. Заметив перед уходом в углу четыре здоровых угловых шестерни, улыбнувшись, что мои чертежи, оставленные в прошлый раз, возможно, оживут, отправился к ближайшей мастерской по обработке дерева. Там пробыл совсем недолго. Для меня на месте выточили трубочку с пробкой на конце и все это обработали лаком как внутри, так и снаружи, вставив с одной стороны мое изделие из металла. Теперь путь лежал к книжной лавке. Вот, как и обещал, мое изделие, что может работать без макания и других ненужных действий, объяснял я старику железное перо, которое можно было заправить чернилами. Не с первой попытки процесс пошел, пришлось немного доработать отверстие, через которое шли чернила, но после пары правок, все заработало как надо, и я начал писать очень красивым шрифтом, уже изученные мной буквы. Надо было видеть лицо хозяина лавки, он только что не пританцовывал, топал на месте, желая попробовать самостоятельно, что я и позволил в скором времени. Это, у меня нет слов. С одной стороны, я потеряю на продаже красивых чернильниц, а с другой, да кому они будут нужны, когда это чудо пойдет в массы? Сколько вы сможете их изготовить и в какие сроки? Я могу оставить этот экземпляр для демонстрации предзаказов, и не мешало бы. Стоп, остановил я поток его мыслей и вопросов, а то иначе, думаю, это могло затянуться надолго. Дальше, уважаемый, вы сами. После этого я пояснил, с чьей помощью изготовил детали и предложил договариваться о производстве и ценах самостоятельно, без моего участия, так как я вновь отбываю из города. Собственно, и покинул лавку, скинув все заботы на чужие плечи. Надеюсь, что благодаря этому предприятию, у меня будет шанс накопить денег на магические ингредиенты, до того, как я умру, ведь пока что это был самый реальный вариант, но, видимо, не судьба. О, наш маленький маг до сих пор жив, донесся до меня голос Верхаула, когда я добрался до площади, чтобы отыскать братьев и отправиться с ними назад. Господин Верхаул сделал неглубокий поклон, как и все местные, что выглядели побогаче. Этого оказалось достаточно и негатива на лице собеседника не вызвало. Я могу задать пару вопросов, чуть позже, молодой человек, после казни. Сердце пропустило один удар, ведь я подумал, что где-то сильно проштрафился и казнить будут меня. Вторая мысль была, что навряд ли после моей казни выйдет разговор, а потому речь идет о ком-то другом. Мне ничего не оставалось, как следовать по пятам за уважаемым магом. К этому времени уже освободили часть площади, на которой был маленький помост, что ранее не бросался в глаза. На помосте был парень, что дал мне прочесть свод законов, рядом с ним был полный, лысоватый мужичок лет 40, явно местный мэр, который зачитывал, в чем провинилась женщина, связанная по рукам и ногам, находившаяся напротив. По окончании обвинения, Аверхаул задал ей всего лишь один вопрос, сплетя и отправив в нее символ, похожий на тот, с помощью которого он рассмотрел во мне искру. Спросил, все ли правда, в чем ее обвинили, а обвиняли в убийстве своего мужа и падчерицы. Она сказала, что не виновата, на что господин маг уверенно ответил о лжи. После этого он сплел довольно сложную конструкцию из магических линий и вновь отправил в женщину, после чего от нее потянулась белесая дымка, видимая всем окружающим. Вся дымка ушла в небо, а женщина, иссохнув, упала уже мертвой мумией. «Пойдем», — махнул мне мужчина, больше никак не обращая внимания на происходящее вокруг. Проходя сквозь расступившуюся перед нами толпу, встретился взглядом с братьями и попросил без меня не уезжать, на что они молча кивнули. «Присаживайся и спрашивай, а я пока удовлетворю свое любопытство», — сказала Верхоу, и снова запустил в меня уже знакомый символ. «Как вы убили ту женщину на площади?» Начал именно с этого вопроса, так как по сию минуту был под большим впечатлением. «С помощью магии, как же еще?» «Ладно, поясню. Это было заклинание на осушение. Я просто вытянул из ее организма всю воду. Простые люди думают, что она лишилась жизненных сил и естества. Прошу не разубеждать их в обратном», — очень серьезно посмотрел на меня маг. «Само собой разумеется», — сказал я, подтверждая, что все понял, что показал сегодняшний осмотр. «То, что ты меня снова удивил. Твоя искра должна уже идти в полный разнос, но ее деструктуризация только началась. Это немного сдвигает сроки твоей гибели, но не отменяет. Ты также в скором времени умрешь, но более мучительно, чем я предполагал». Отвечая на немой вопрос, он пояснил: «Прошлое предположение, что твоя искра быстро разрушится, убило бы тебя в течение пары часов. Но процесс сильно растянулся во времени. Смерть также будет приходить дольше. Первые симптомы – это вибрация искры. Не спрашивай, на что это похоже, ты поймешь. Затем эти вибрации наберут силу и начнет страдать тело. Скорее всего, органы откажут, но если переживешь это, то искра взорвется и тебя разорвет на части». «Спасибо, очень красочно и подробно, не очень весело», – поблагодарил я мага. «Ну, я же обязан помогать и учить, это закон», – с легкой улыбкой ответил он. «У вас есть ингредиенты для стабилизации на продажу? Возможно, я сумею найти нужную сумму?» «Нет, они редкие, найти их можно или после недавнего нашествия демонов, или же ближе к центру страны, куда стекаются ресурсы со всех уголков. Если мне удастся найти необходимое, мне надо как-то почувствовать, где моя искра, и как проходит прокладка каналов. С первым все просто, вот попробуй, если не выйдет, то не судьба, только самостоятельно». С этими словами Аверхаул создал шар из манны. Я попробовал прикоснуться, получив при этом довольно интересные ощущения, будто что-то теплое и холодное одновременно. Словно ты закрываешь глаза и касаешься воды, которая идеально совпадает с температурой твоей ладони, поэтому она практически не чувствуется на ощупь. Но вот дальнейшие ощущения крайне сложно описать. Я попробовал хоть как-то взаимодействовать с этой субстанцией, и даже немного получилось. Шар будто бы начал немного колыхаться вслед за моими руками. Удивительный результат для первого раза. Получил я оценку своим действиям в момент, когда шар исчез. Многие с детства учатся чувствовать, а тем более взаимодействовать с энергией. Будь ты рожденным в моей семье, я бы сделал на тебя большие ставки как на наследника. Но мы оба знаем, чем все это закончится, так что отвечу на второй вопрос и надеюсь на этом все, сказал он с довольно прозрачным намеком. Прокладка каналов – очень болезненный процесс, поэтому его проводят, когда пациент без сознания. В него начинают вливать энергию извне до тех пор, пока источник не будет переполнен, отчего он вновь начинает вибрировать, и энергия буквально рвется наружу, ища самое слабое место. Это как налить воды в бурдюк, а затем с силой надавить на него. В том месте, где случится прорыв, энергию следует сдержать и дождаться, пока она выжжет пару миллиметров канала. Будет страдать плоть. Пустот там не образуется, но вот сама ткань изменит свойства на новые, при которых будет увеличена энергопроводимость и выносливость. При всем этом, надо тщательно обходить все кровеносные каналы, а также ни в коем случае нельзя задеть нервную систему. Если с небольшими нервными окончаниями не страшно, то вот зацепи крупный канал в начале руки, и она откажет навсегда. Так, миллиметр за миллиметром, раз за разом и будет проложен энергоканал. Лишь после этого, ты без вреда для себя, сможешь вывести энергию во внешний мир и оперировать ею. Все понял, спасибо большое за красочный рассказ. Где выход, помню, я встал, откланялся, удостоившись в ответ лишь кивка. Маг провел меня взглядом и задумался о чем-то своем. Найдя на площади уже готовую к отправке телегу, загрузился и мы поехали назад в селение, где у меня остались очень важные для жизни дела. Всю дорогу я обдумывал новую информацию и с каждой секундой осознавал, насколько же будет тяжело, даже найди я прямо сейчас все необходимое для спасения жизни и становления магом. Глава 13. В деревне-поселении жизнь продолжалась точно так же. Я изо дня в день исследовал окрестности, параллельно составляя схематичную их карту, отмечая более-менее приметные места и расстояние до них. В один из дней, мне на глаза попалось растение, очень похожее на наш лук. При разрезе, небольшая луковица синела и источала более резкий запах, нежели земной лук. На всякий случай, я побродил по округе и аккуратно выкопал еще полтора десятка найденных подобных растений, вечером узнаю про него у местных, если не ядовито, то попробую использовать как специю. Вообще в этом мире со специями была большая проблема. Если сахар еще как-то выпаривали из местных фруктов, то вот соль была лишь у меня. Я по всему селению собирал золу, замачивал, выпаривал и получал совсем немного соли. Это было не очень обременительно и занимало от силы час в день, но качественно меняло мою жизнь и делало ее более привычной. Если окажется, что лук также съедобен и по вкусу будет такой же, то мои гастрономические вкусы отлично разнообразятся. Вернувшись, спросил у Теора про лук, на что он ответил, что лучшим вариантом будет сходить к местной травнице. Травница, это было слишком громко сказано, ведь, как оказалось, женщина действительно иногда собирала травы, которые якобы помогали при разных проблемах, но вот проверить не представлялось возможным, да и самих трав было буквально 5 штук. Но я пришел с конкретным вопросом. «Ты нашел вонючку? Зачем ты ее приволок?» Усмехнувшись и демонстративно поморщившись, спросила женщина. «Вонючка ядовита?» Не смутившись, спросил я. «Насколько помню, нет, не ядовита. Просто руки потом долго не отмыть, а если пожевать, то до вечера только ей вонять и будешь. Если обучен, то можешь посмотреть в книге». С вопросом посмотрела она на меня. «Не откажусь». Мне вручили книгу из кожи, с таким же страницами, на которых были нарисованы растения с описанием, где они растут, их вкусом и свойствами. В книге было почти 40 растений, что значительно расширило мой кругозор. Вонючка там также была, с подписью «Не пачкается соком и не ядовито». При этом, растение значилось как средство от заложенности носа и слабой стерилизации воды. Уговорить, взять книгу с собой, не смог, но получил разрешение, приходить изучать в любой вечер, когда понадобится. Ну, уже хлеб. Вернувшись к временному месту жительства, порадовал старика новой порцией мяса, но не сразу. Жарил сегодня его прямо в котле с добавлением масла, соли и лука. Последнего добавил совсем немного, так как он был явно втрое ядренее. Дедуля сперва жаловался на отвратительный запах, но, когда блюдо было готово, передумал, сказав, что пахнет вполне съедобно. Когда он приступил к еде, то перед каждым разом, когда он клал кусочек в рот, с удовольствием нюхал, лишь затем отправлял в рот и принимался жевать, тем немногим, что сохранилось у него во рту. Через несколько дней, а точнее в банный день, не пожалел продуктов, наварил целый котел каши с мясом, луком и солью, пару крупных рыбин и вовсе просолил и закоптил. Все это принес в двух корзинках на место общего сбора и угостил всех. «Никогда ничего подобного не пробовал», — сказал старший из братьев. «Если вы с Тиаром так каждый день питаетесь, то я сильно вам завидую». «В чем секрет?» К его возгласу подключились и остальные, что были рядом. «Всего-то пара специй, которые, к слову, мы можем выращивать и добавлять в еду, а еще лучше продавать в город все излишки. Кому интересно, подходите, обсудим детали, и я расскажу, что к чему». К моему удивлению, большая часть селения заинтересовалась. Активировалась предпринимательская жилка, и я, буквально за обещанную десятину, рассказал, как добыть соль из золы лиственницы, пообещал дать лук на рассаду. Вся прелесть в том, что в дальнейшем я не буду участвовать в процессе, а лишь получать пассивный доход, как и от тех предприятий, что организовал в городе. Все же опыт человека земли сильно отличается от опыта людей из классического средневековья. Люди привыкли впахивать от рассвета до заката и радоваться каждой лишней медяхе, как дети. На секунду меня уколола совесть, но потом пришла мысль, что я даже не уговаривал никого, а всего лишь дал им возможность, далее выбор каждого. Спустя еще неделю, пришла мысль, почему все используют песок с маслом для мытья, ведь мыло однозначно практичнее, да и где они берут масло. Как оказалось, другие селения выращивали другие растения, полезные и съедобные, одно из которых и давало всем местным масло в достаточном количестве. Как я выяснил, выглядело оно как лен, а вот масло было по свойствам и объемам ближе к подсолнечному. Подумав недолго, пришел к мысли о том, что местные не могли прийти к мылу. Те птицы, что они выращивали, были не жирные, а охота под запретом. Как итог, жира нет и мыла нет, но это можно исправить. Главное наладить добычу жира, а что с ним делать я уже знаю. Ребят, кто хочет получить вкусности из города, тот может мне помочь. С этими словами я вышел в центр селения, где играла ребятня. Дети подхватились и прибежали всей толпой ко мне. Что надо делать? Начали они спрашивать. Ничего особенного, будем делать загон. Кто лучше всех сделает, тот больше всех получит. Я буду за всеми следить внимательно, поэтому не надейтесь сочковать. Кто последний, тот слабак. Кинулся я в сторону края деревни. Все бросились за мной, и надо признать, я прибежал к лесу в числе последних. Надо бы что-то с этим делать. Слишком слабо это тело. Теперь в лес глубоко не заходим и собираем весь валежник. Все тащим к дому деда Теора. Нам нужна вот такая куча, показал я, встав аж на цыпочки. Через 3 часа, примерно нужная куча была на месте. Старики пришли к нам, чтобы проконтролировать детей, попутно поругивая тех, кто слишком долго был в лесу, напоминая, что там до сих пор есть хищники. Далее мы встали в круг радиусом под 30 метров и начали пяткой рисовать его края. Далее все было просто, набрали камней и вбивали колышки в землю. Для этого и нужен был валежник. Затем мы дружно пошли ломать лозу, которую затем вплетали в прутья. Так и вышел загон, в котором я планировал выращивать местных травоядных. Очень надеюсь, что они будут размножаться в неволе. Теперь запустим сюда первых жильцов. Их надо будет кормить травой и всем, что сами едим, если оно испортилось. Я приволок 2 животных, которые были слишком малы и пролезли всем торсом в петлю силков, а не только головой, как взрослые особи. Достав детенышей, местных капибар, я сделал поводок и притащил упирающихся малышей в сарай к деду Теору, где они и были до сей минуты. «Ой, какие миленькие!» Взвизгнула одна из девочек и с моего разрешения принялась его наглаживать. К ней быстро подключились остальные, облепив детенышей со всех сторон. Спустя 3 дня, все игры перенеслись в загон, а бедные животные начали жить как короли. Им чтобы поесть, даже не приходилось ходить, потому как всегда была пара ребят, что совали траву к морде по первому требованию. В загоне стихийно начали появляться и другие постройки. Например, появился навес-шалаш, где можно было найти тень в самый санцепек. У одной из сторон начало скапливаться сено, на котором было комфортно лежать или сидеть. В общем и целом, жизнь детей сильно разнообразилась и стала интереснее, а вот взрослые сетовали, как бы им не досталось от господина колдуна за этих животных. Спасало ситуацию лишь вмешательство братьев, что подтверждали право на подобное. Спустя еще 2 дня, стало еще веселее. Изменив конструкцию, удалось поймать 2 взрослых животных, которые также попали в загон. Минусом стало то, что они постоянно пытались сделать подкоп и сбежать, из-за этого мне пришлось их стреножить. В принципе, это решило проблему, ведь при каждой попытке сделать подкоп, они просто падали. Спустя 2 дня животные и вовсе привыкли к вниманию и условиям, даже начали позволять себя свободно кормить и гладить. Тут же и попытки подкопа пропали. Но вот когда мы сделали маленькую купель для них, то все вышло на новый уровень. Выкопав углубление и намесив там грязи, залив все это водой, получилось место, где с криками и визгами плескались все, и дети, и животные. Как итог, мой загон превратился в детскую площадку, с которой дети расходились лишь после угроз и криков родителей на закате. Пришлось даже поставить скамейки для стариков, которые за всем этим наблюдали. Уж не знаю почему, но лишь дед Теор сторонился всего этого и продолжал жить отшельником. Приехав в город, прошелся по своим предприятиям, которые стали успешными. В книжной лавке мне выдали мою долю, также я взял немного бумаги, одно из новых перьев и чернил. Хозяин лавки умудрился к этому моменту не только получить и собрать больше 20 перьев по моей технологии, но и реализовать большую часть за весьма нескромную сумму. Посидел, пообщался да отбыл. У кожевенника был ажиотаж и того больше. Он оказался довольно предприимчивым, сделав с 10 ботинок на шнуровке, подарил их паре торговцев, что ходили между городами, остальные раздал стражам. Стражи отметили факт, что бегать стало гораздо комфортнее, а торговцы сказали, что теперь их не потерять, попав в особо вязкую грязь в пути. Тут я также получил денег и заказанные вещи.